девяти храмов. В основном, как сказать, везде наблюдается такой очень ощутимый спад. Не просто ощутимый, а очень сильный спад. Вы знаете, да, потому что в Омске полностью от санкитов отказались распространять спец. Кришна бизнес. Это же выгодно. А? Кому? Кришне? Кришна доволен? А Прабхупада вообще в восторге. Прабхупада в экстазе вообще. Они распространяют его специи. Я вообще не знаю. Ты меня спрашиваешь. Я что, президент Омска? Просто я знаю, что заняли последнее место на марафоне, но кстати, очень хорошо сколотили себе там. Лакшми в Индию там поехали. Преданные, очень, так сказать, обеспокоены, но ссор из избы не выносят. Очень не хотят, чтобы я приехал туда с проповедью. Очень не хотят. Шикшак так и запретил. Лакшми Нараяну ни в коем случае не пускать. Ну, объект на один день можно пустить. Лакшми Нараяну ни в коем случае, даже на час. А? Духом. Духом, чтобы не пахло, да. Только лучше специями пусть пахнет. С моим приездом там чем-то другим начнет пахнуть. Да, и, кстати, и все увидят, что, кстати, это не авторитетно, может быть, что-то не так. Хотя я не намерен ни в коем случае проповедовать против президента. Я вообще проповедовал за президента, что они все делают правильно, и, кстати, но в личных беседах с президентами другое дело, а так публично нет, конечно. Какой смысл? Помочь разобраться и в каких-то проблемах, другое дело. А в Красноярске 9 человек уехали в Индию, тоже там с марафоном. С книгами не очень. Я уже не говорю там Иркутск. Другие там. Барнаул. Там вообще, кстати, читают книги Гаудия Мадха на лекциях. И два инициированных преданных Гаудия Мадха, Пури Махараджа, они проповедуют на этих лекциях. Собираются преданные по книгам Шрилы Прабхупады и проповедуют там два преданных, которые получили инициацию в Махараджа и Пури Махараджа. И там звучит фраза. Эти гуру искон копают яму, в которую упадут сами. Это прихожане, кстати, вывозят отсюда такие фразы. Вот так вот. Будьте очень внимательны. Это может случиться с каждым, кто особенно слабенький, слабоват. Что там очень много гуны благости. Будьте внимательны, очень внимательны. Даже когда я читал лекции в Новосибирске, после лекции мне в сумку подсунули журнал Гаудия Мадха. Называется «Трансцендентный экстаз Лилы Радхи и Кришны». Написал их, ну, один из Махараджа, я не помню. Это Гаудия Мадха. Гаудия Мадха. Там все ливы, там все. Не надо общаться с грязными людьми, надо общаться только с птицами. Все такое, ну, в общем, да. Потом приходят на лекции личности и тихонько распространяют среди преданных философии Гаудия Мадха, брошюры Гаудия Мадха, которые, в общем-то, сбивают с толку вообще. Прабхупада это очень хотел. И точно так же в Барнауле открыли центр, зарегистрировали Гаудия Мадха. Гаудия Мадха очень взрывается, и когда Махараджи спрашивают, что делать. Они сказали, ничего. Просто проповедуйте философию Шрилы Прабхупады. Проповедуйте философию Шрилы Прабхупады. И все. Люди пусть сами разбираются. Мы не должны с ними воевать или что-то. Мы должны проповедовать книги Шрилы Прабхупады. И все. Вы помните, да, я вам рассказывал, что Нараян Махарадж написал последний раз в журнале, когда вот мы как раз там были. Вот он